Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 19-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Йокатта» – «Я так рад». Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. На прошлом уроке Анна потеряла из виду своих друзей, когда они выходили из книжного магазина, и заблудилась. Она позвонила Сакуре и попросила помочь. Сможет ли Анна найти Родриго и Сакуру? Послушаем диалог 19-го урока. Сегодня ключевое выражение «Йокатта». «Я так рад». Ой, Анна-сан! Мина! Йокатта! Симпайшитайо! Гоменназай! Камера га яскатта ноде, цуй мите шимаймашита. Разберем этот диалог. Родриго увидел Анну и окликнул ее. Ой, Анна-сан! Эй, Анна! Ой! Это слово используется в неформальной речи для того, чтобы окликнуть человека, который находится вдали от нас. Анна-сан – обращение к Анне с добавлением вежливого суффикса «сан». Анна отвечает. Минна. Ребята, или дословно «все». Обычно употребляют «мина-сан», но в неформальной речи допустим и такой вариант. Радуясь тому, что с Анной все в порядке, Родриго говорит. Йокат. «Я так рад» или «как здорово» – это сегодняшнее ключевое выражение. «Йокатта» – это прилагательное «и» – «хороший» в прошедшем времени. В японском языке прилагательные изменяются по временам. «Йокатта» – «здорово» – употребляется в неформальной речи, например, в дружеской беседе. Так что вежливая заключительная связка «дес» опускается, правильно? Да. «Йокатта» или «йокатта дес» можно часто услышать в разговоре, когда один из собеседников выражает мнение о чем-либо. Чтобы правильно произнести «йокатта», нужно на мгновение задержать дыхание после слова «ка». Давайте произнесем вместе. «Йокатта». Родриго продолжает. «Симпайштайо». «Мы беспокоились о тебе». «Симпайшта» – это та форма глагола «симпайсимас» – «беспокоиться», которая используется в неформальной речи. «Йо» – частица, которая используется в конце предложения для эмоционального усиления сказанного. Мы используем форму глагола с окончанием «та», когда говорим о том, что произошло в прошлом, когда действие завершено. Верно. Более вежливый вариант – «симпай симаста». «Мы беспокоились». Вернемся к диалогу. Анна отвечает Родриго. «Гумен насай». «Простите, вы говорите «гомен насай» – «простите», когда хотите принести извинения. Мы уже знаем, что для этого есть слово «сумимасен». В чем же разница между этими двумя словами? Вы употребляете «гомен насай», когда хотите извиниться перед близкими вам людьми. Например, перед членами вашей семьи или друзьями. Камера га яскатта ноде, цуй мите шимаймашита. Здесь такие недорогие фотоаппараты, что я просто засмотрелась на них. Взгляд Анны привлекли выставленные на витрине фотоаппараты, и она потеряла из виду своих друзей, да? Да. Камера – это фотоаппарат. Га – частица, оформляющая подлежащее. Яскатта – это форма прошедшего времени прилагательного ясуй – дешевый. Евгения, а как будет дорогой? Такай. Ноде – частица, которая употребляется, когда вы говорите о причине. Цуи – просто. Оно означает, что вы сделали что-то, сами того не желая, неосознанно. «Мите шимаймашита» – «засмотрелась». «Мите» – это т-форма глагола «мимас» – «смотреть», за которым идет «шимаймашита». На прошлом уроке мы узнали, что, добавляя «шимаймашита» после формы глагола с окончанием «т», мы объясняем, что сделали что-то нечаянно, по рассеянности. Точно! Сейчас еще раз послушаем диалог 19-го урока. Ключевая фраза урока – «Йокатта» – «Я так рад». Ой, Анна-сан! Мина! よかった。心配したよ。 ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Я бы хотел узнать больше о прошедшем времени имен прилагательных в японском языке. Узнаем у сенсей. 私が教えましょう。 Вот что она говорит. Вы уже знаете, что существует два вида имен прилагательных в японском языке. И прилагательные, и наприлагательные. Первые оканчиваются на слог «и». Например, «ясуй» – «дешевый». Наприлагательные – те, к которым прибавляется окончание «на», если в предложении они определяют существительное. Возьмем, к примеру, прилагательное «ски» – «любимый». Когда оно стоит в связке с существительным, его форма меняется на «скина». То есть, если мы говорим о чьей-нибудь любимой книге комиксов манга, правильно будет сказать «скина манга». Чтобы образовать форму прошедшего времени «и» прилагательного, нужно поменять слог «и» на окончание «катта». Например, форма прошедшего времени прилагательного «ясуй» – «дешевый» – «яскатта». Прилагательного «такай» – «дорогой» – «такакатта». Прилагательное «и» – «здорово», форма прошедшего времени которого «йокатта» является исключением из правил. Форма настоящего времени «и», прошедшего «йокатта». Его надо просто запомнить. Для того, чтобы поставить «и» прилагательное прошедшего времени в отрицательную форму, нужно заменить слог «и» на «кунакатта». «Ясый» – дешевый, к примеру, изменится на «яскунакатта» – был недешевым. «И» – хороший, станет «йокунакатта». Если вы хотите образовать форму прошедшего времени на прилагательных, добавьте к ним окончание «датта». Например, «ски» – «любимый» станет «ски датта» – «был любимым». «Бенди» – «удобный» превращается в «бенди датта» – «был удобным». Чтобы образовать отрицательную форму на прилагательного прошедшего времени, вы добавляете «деванакатта». «Ски» – «любимый» становится «ски деванакатта». Был нелюбимым. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это звук затвора фотокамеры. И для него есть слово в японском языке. Кася. Кася. Почти как каша в русском языке. Похоже ведь? Немного похоже. Есть еще одно слово для одного из звуков, издаваемых фотокамерой. Пачири. Пачири. Чем он отличается от каша? Пачири означает не только звук затвора фотокамеры, но и описывает само действие, когда человек делает снимок с помощью фотоаппарата. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили каша и пачири. Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. Ой, Анна-сан! Мина! Йокатта! Симпай шта йо! Гомен назай! Камера га яскатта ноде, цуй мите шимай машта. В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. «Я заблудилась. Сакура и Родриго очень беспокоились обо мне. Как жаль. Зато я купила фотоаппарат, пока ждала их. Что бы мне пофотографировать?» Надеемся, что вам понравился 19-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Йокатта». «Я так рад». В следующий раз Анна и ее друзья планируют отправиться в караоке-бар, где можно спеть всем вместе. Ждем вас на нашем уроке.